Глава 31. Отравлен! Какое несчастье! Он умер! Король Иоанн. Как ни наскучило Роланду Грэму пребывание в Локлевенском замке, как ни огорчил его неудавшийся побег Марии Стюарт, все-таки никогда он не просыпался раньше с такими веселыми мыслями, как он проснулся на следующий день. Во-первых, он теперь убедился, что неверно понял намек аббата и что Дуглас был влюблен не в Екатерину Сейтон, а в королеву. Во-вторых, из разговора с дворецким ему сделалось ясно, что можно было, не изменяя Локлевенскому дому, содействовать освобождению королевы из плена. Роланд лично сочувствовал этому делу, но кроме того знал, что этим он может заслужить расположение Екатерины Сейтон. Теперь Паш искал только удобного случая сообщить ей о своем намерении. Благоприятный случай побеседовать с Екатериной представился ему так скоро, как он и сам не ожидал. В обычный час дворецкий подал завтрак. Когда все было готово, он подошел к Роланду Грэму и сказал ему насмешливым тоном: «Предоставляю вам, молодой человек, обязанность пробовать кушанье. Она слишком долго исполнялась человеком, принадлежавшим к дому Дугласов». «Если бы эту должность занимал глава Локлевенского дома, — сказал Роланд, — и то это была бы для него большая честь». Дворецкий ушел, ничего не ответив Роланду, и только смерил его насмешливым взглядом. Грэм, оставшись один в комнате, хотел научиться той грации и ловкости, с какой всегда Джордж Дуглас исполнял свою обязанность перед шотландской королевой. Им руководило не одно юношеское тщеславие, а какая-то безграничная преданность храброго солдата, который замещает своего товарища, только что погибшего в бою. «Теперь я их единственный сторонник. Худо ли, хорошо ли, я буду так верен и храбр, как ни был еще ни один из Дугласов». В эту минуту вошла Екатерина Сейтон, против обыкновения одна. Она вытирала глаза платком, чего раньше тоже никогда не делала. Роланд Грэм приблизился к ней с бьющимся сердцем, с потупленными глазами и спросил тихим нерешительным голосом, хорошо ли чувствовала себя королева. «Может ли это быть?» — ответила Екатерина. «Неужели вы думаете, что у нее железное сердце? Возможно ли спокойно перенести такое жестокое разочарование, какое выпало вчера на ее долю, и дерзкие выходки этой пуританки-ведьмы? Вот если бы я была мужчиной, то могла бы оказать ей более существенную помощь». «Если те, которые имеют при себе пистолеты, палки и кинжалы, не мужчины, то они амазонки», — сказал Паш. «Они могут внушать страх». «Вы, кажется, намерены острить, сэр», — заметила девушка. «Но я не расположена шутить сегодня». «Ну хорошо», — сказал Паш, — «я буду говорить серьезно. Во-первых, ничего вчера не случилось бы, если бы вы посвятили меня в ваши тайны». «Мы так и хотели. Но кто мог догадаться, что мэстеру Пажу вздумается провести всю ночь в саду, подобно рыцарю-лунатику, герою испанского романа, вместо того, чтобы быть в своей спальне? Дуглас подходил к дверям вашей комнаты, так как хотел поговорить с вами относительно условленного побега». «А почему же вы оставили до последней минуты такой важный разговор?» — спросил Паш. «Ваше сношение с Гендерсоном и, простите за откровенность, ваша необузданность и непостоянство пугали нас, потому мы и решили поверить вам такую важную тайну в последнюю минуту». «Зачем же тогда в последнюю минуту?» — сказал Паш, обиженный ее откровенным признанием. «Зачем же, если уж я имел несчастье внушать такие подозрения?» «Ну вот вы и рассердились», — ответила Екатерина. «Чтобы наказать вас, я должна была бы прекратить этот разговор. Но я буду великодушна и отвечу на ваш вопрос. Знаете же, мы должны были посвятить вас в нашу тайну по двум причинам. Во-первых, нам необходимо было пройти как раз через ту комнату, в которой вы спали. Во-вторых, я избавлю вас от обязанности объяснять ее, раз первая заставила вас сообщить мне секрет», — заметил Роланд. «Успокойтесь и выслушайте меня», — сказала Екатерина. «Во-вторых, между нами есть одна особа, которая думает, что у Роланда Грэма сердце доброе, но что он ужасно легкомыслен. По ее мнению, он очень вспыльчив, вполне честен, но не умеет удерживать своего языка». Эти слова Екатерина проговорила совершенно тихо, потупив глаза в землю, как бы боясь встретить взгляд Роланда. «Это единственный друг!» — воскликнул с восторгом юноша, который отдает справедливость бедному Роланду Грэму. Ее благородное сердце научило ее отличать необдуманные выходки от пороков. «Не скажете ли вы мне, дорогая Екатерина, кому я должен быть признателен за это?» «Нет», — ответила Екатерина, все еще не поднимая глаз, «если ваше собственное сердце не подсказывает вам». «Дорогая Екатерина», — сказал Паш, хватая ее за руку и становясь перед ней на одно колено. «Если ваше сердце не подсказывает вам», — продолжала Екатерина, отнимая от него свою руку, «то значит, вы неблагодарны. Материнская любовь леди Флеминг...» Паш быстро вскочил на ноги. «Ах, Екатерина, вы любите говорить неясно. Вы только смеетесь надо мной, жестокая. Леди Флеминг ни до кого нет никакого дела, так же, как принцессе, изображенной на тканой материи, которую обита эта комната». «Может быть, это и так», — сказала Екатерина Сейтон, «но мы не должны говорить так громко». «Это отчего?» — возразил Паш. Затем, значительно понизив голос, сказал: «Она не заботится ни о ком, кроме себя и королевы. Знаете, я не дорожу ничьим мнением так, как вашим, даже мнением самой королевы Марии». «Тем стыднее для вас, если это так», — сказала спокойно Екатерина. «Ах, прелестная Екатерина, зачем вы охлаждаете мою пылкость?» — заметил Паш. «Если я хочу посвятить себя всецело на служение вашей госпоже». «Вы унижаете благородное дело», — сказала Екатерина, «тем, что руководствуетесь менее возвышенным эгоистическим побуждением. Поверьте мне», — продолжала она, глаза ее засверкали, щеки покрылись румянцем, «те неверно думают о женщинах, я говорю о женщинах, вполне заслуживающих этого названия, которые считают их рабынями тщеславия, желающими всецело завладеть сердцем влюбленных в них мужчин и не обращающими никакого внимания на доблесть и храбрость их избранников. Тот, кто служит своей религии, своему государю и отечеству с полным самоотвержением, не имеет нужды прибегать к напыщенным словам для выражения своей страсти той женщине, которую он любит. Она, в свою очередь, делается его должницей и обязана вознаграждать его за славные подвиги такой же любовью, какой он питает к ней». «Какую ценную награду обладаете вы!» — воскликнул юноша, смотря восторженно на молодую девушку. «Я обладаю только сердцем, умеющим ценить заслуги», — ответила Екатерина. «Тот, кто освободит из темницы эту оскорбленную принцессу, кто вернет ее верным подданным, с нетерпением ожидающим ее возвращения, найдется ли в Шотландии хоть одна девушка, которая не сочла бы за честь любовь этого героя, будь она царского рода, а он сын бедного крестьянина?» «Я решил попытать счастье», — сказал Роланд. «Но сначала ответьте на мой вопрос, прелестная Екатерина. Говорите только так, как будто вы перед священником на исповеди. Эта бедная королева, я знаю, она очень несчастна, но, Екатерина, признаете ли вы ее невинной? Ее обвиняют в убийстве». «Могу ли я считать виновной овечку, если вижу, что на нее нападает волк?» — ответила Екатерина. «Могу ли я обвинять солнце в том, что оно худо светит, если лучи его задерживаются туманом?» Паш вздохнул и потупил глаза. «Если бы мое убеждение было так же глубоко, как ваше. Одно только ясно, что она несправедливо осуждена на заключение. Она сдалась на капитуляцию, но условия, которых она требовала, не исполнены. Я буду стоять за нее, не жалея своей жизни». «В самом деле?» — сказала Екатерина и взяла его за руку. «О, будь так же тверд и постоянен, как ты смел и решителен. Сдержи только свое обещание, и потомки будут прославлять тебя как спасителя Шотландии». «Но когда я своими подвигами добьюсь того, что мне дадут Лию, то есть честь. Ты не заставишь меня, Екатерина, — сказал Паш, — новыми трудами приобретать Рахиль, то есть любовь. Об этом, — заметила Екатерина, освобождая от него свою руку, — мы еще успеем поговорить. Но честь — старшая сестра, и потому ее надо добиться сперва. «Может быть, мне это и не удастся», — ответил Паш, — «но я употреблю все усилия, какие только доступны человеку. И знай, прелестная Екатерина, я скажу тебе самую заповедную свою мысль, что не честь только и не другая прелестная сестра, о которой ты не позволяешь ничего говорить, побуждают меня способствовать освобождению королевы, но также и внутренний долг мой». «В самом деле?» — воскликнула Екатерина. «Ты как будто раньше сомневался». «Да, но ее жизни тогда не угрожала опасность», — ответил Роланд. «А разве теперь она ей угрожает?» — спросила с испугом Екатерина Сейтон. «Не тревожься», — сказал Паш. «Но ты ведь знаешь, при каких обстоятельствах королева рассталась с леди Локливен». «Да, конечно, очень хорошо знаю», — ответила Екатерина. «Как жаль, что она не умеет сдерживать своего неудовольствия и не избегает подобных столкновений». «Есть оскорбления», — сказал Роланд, «которых женщины никогда не прощают друг другу. Я видел, как леди Локливен сначала побледнела, потом покраснела, когда перед всей свитой королева напомнила об ее позоре. Я слышал, как она сказала одному человеку, что непременно отомстит за это ужасное оскорбление. Он же охотно окажет ей свое содействие». «Ты меня пугаешь», — воскликнула Екатерина. «Не теряй надежды. Будь мужественна. Мы разобьем все ее планы, как бы опасно они ни были». «Что ты на меня смотришь и плачешь?» — заметил Роланд. «Увы», — сказала Екатерина. «Ты вот теперь стоишь передо мною. Ты готов с увлечением взяться за дело освобождения несчастной королевы. А может быть, сегодня или завтра на полу этой ненавистной тюрьмы будет лежать твой безжизненный труп. Кто же, как не Екатерина Сейтон, должна будет себя упрекать в твоей смерти? Увы, вместо того, чтобы приготовлять тебе гирлянду из цветов, мне, может быть, придется шить тебе саван». «Ну что ж из этого?» — воскликнул Паш с воодушевлением. «Если в то время, когда ты будешь шить саван, твои слезы упадут на него, это порадует меня больше, чем могли бы порадовать при жизни графские одежды. Но стыдись своего малодушия, теперешние времена требуют мужества. Будь женщиной, Екатерина, или, вернее, будь мужчиной. Ты, если захочешь, можешь быть мужчиной». Екатерина оттерла слезы на глазах и постаралась улыбнуться. «Ты не должен спрашивать меня о том, — сказала она, — что тебя так занимает. Со временем ты все узнаешь». «Нет, ты должен узнать все теперь же. Но подожди, кажется, идет королева». Мария вышла из своей спальни. Она была бледнее, чем обыкновенно, и казалась утомленной от бессонной ночи и мучительных размышлений, которые мешали ей уснуть. Но эта бледность нисколько не портила величественной красоты Марии. Против обыкновения она оделась, как видно, очень скоро. Волосы ее, которые всегда старательно причесывала леди Флеминг, выбивались из-под головного убора, тоже наскоро приколотого, и падали чудными локонами на шею и на грудь, на этот раз более открытую, чем обыкновенно. Только что Мария переступила порог своей комнаты, Екатерина поспешно оттерла слезы на глазах и побежала навстречу своей госпоже. Она преклонила перед ней колени, поцеловала ее руку, затем тотчас же поднялась и встала около королевы. С другой стороны стояла леди Флеминг. Паш выступил вперед и поправил королевское кресло, на котором обыкновенно сидела Мария. Поставив под ноги скамеечку, он отошел назад и встал в отдалении на том месте, где раньше всегда стоял его предшественник, молодой синешал. Мария посмотрела на него и не могла не заметить пришедшей перемены. Ее женское сердце должно было почувствовать сострадание к отважному молодому человеку, который пострадал из-за нее и, может быть, именно потому, что был слишком самоуверен. С ее уст невольно сорвались слова: «Бедный Дуглас, Она облокотилась на спинку кресла и приложила платок к глазам. «Да, миледи», — сказала Екатерина, стараясь утешить свою госпожу, «мы лишились доблестного рыцаря, ему не удалось довести начатое дело до конца. Но зато у нас остался молодой оруженосец, преданный вашей светлости. Он готов служить вам своим мечом». «Если только может принести пользу вашей светлости», — сказал Роланд Грэм и низко поклонился. «Увы», — воскликнула королева, — «к чему это поведет, Екатерина? Зачем приготовлять новые жертвы? Не лучше ли было бы нам самим прекратить борьбу и перестать сопротивляться, чем губить всех великодушных людей, стоящих за нас? В самой колыбели вокруг меня были раздоры и интриги. Дворяне постоянно враждовали между собою, кому управлять государством вместо невинной сиротки. Пора, наконец, прекратиться всем раздором. Эту тюрьму я буду считать монастырем, а на свое заключение буду смотреть как на добровольное удаление от мира». «Не говорите так перед своими верными слугами», — сказала Екатерина. «Вы охлаждаете этим их ревность и причиняете им глубокое горе. Дочь королей, не теряй в этот час своего королевского достоинства. Пойди сюда, Роланд. Мы, самые юные из ее приверженцев, покажем себя вполне достойными, преклоним перед ней колени и будем ее умолять не терять мужества». Екатерина подвела Роланда к королеве, и оба они преклонили перед ней свои колена. Мария приподнялась к ней с кресла, протянула одну руку Роланду, который поцеловал ее, а другой поправила Екатерине локоны. «Увы, маминян», — сказала королева. Она часто называла так свою любимую фрейлину. «Как жаль, что вы должны соединять вашу молодую жизнь с моей несчастной судьбою. Не правда ли? Какая-то прелестная парочка, Флеминг. Не ужасно ли думать, что они должны погибнуть из-за меня?» «Нет, ваше величество», — сказал Роланд Грэм. «Мы будем вашими освободителями». «Из уст младенцев», — воскликнула королева, возводя глаза кверху. «Если устами этих детей небо повелевает мне не терять мужество, то оно защитит их, а мне даст возможность наградить их ревностные труды». Затем, обратившись к Флеминг, она тотчас же прибавила. «Ты знаешь, друг мой, что самое искреннее желание Марии — это сделать счастливыми тех людей, которые ей служат. Меня осыпали упреками суровые проповедники учения Кальвина. Мои дворяне отвернулись от меня. И это произошло от того, что я принимал участие в невинных забавах веселой молодежи. Более для них, чем для своего собственного удовольствия, я участвовала в маскарадах, пела, танцевала. Я нисколько не раскаиваюсь, хотя Нокс считал эти удовольствия грехом, а Мортон смотрел на это как на мое падение. Я была счастлива, потому что видела счастье вокруг себя. Горе тому, кто считает преступлением эти невинные забавы. Флеминг, если мы опять вступим на трон, то отпразднуем веселую свадьбу. Теперь я не назову имени ни жениха, ни невесты. Скажу только, что жених получит в свое владение баронию Блэргори. Это лучший подарок, какой только может сделать королева. У невесты же будет нитка из самого дорогого жемчуга, какой только можно найти в Лок-Ломонде. Ты сама, Мэри Флеминг, вплетавшая не раз нитки жемчуга в косы королевы, из любви ко мне убрала бы голову невесты. Посмотри, Флеминг, представь себе, что у невесты будут такие же локоны, как у нашей Екатерины. Ты не унизишь себя, если дотронешься до них. С этими словами королева погладила по голове свою любимицу. Между тем старшая фрейлина ответила уныло. «Увы, ваше величество, как далеко заходят ваши мысли». «Это верно, моя Флеминг», — сказала королева. «Но хорошо ли с твоей стороны останавливать их? Одному Богу известно, чего только я не передумала сегодня ночью. Пусть продолжается мое видение, хотя бы в наказание за то, что ты прервала меня». «Ну так на той веселой свадьбе сама Мария забудет свое горе и государственные дела и пойдет танцевать». На чьей-то свадьбе мы танцевали последний раз, Флеминг. Память мне что-то изменяет. Я помню, но только не все. Не поможешь ли ты мне? Я знаю, что ты помнишь». «Увы», — ответила леди. «Как?» — воскликнула Мария. «Ты не хочешь мне помочь? Это твое упрямство, ничто более. Меня же ты только дурачишь. Но ты ведь воспитана при дворе и хорошо знаешь, что надо делать, если королева приказывает леди Флеминг сказать ей, где она танцевала последний раз». Лицо леди Флеминг покрылось мертвенной бледностью. С таким видом, как будто она была готова провалиться сквозь землю, леди Флеминг проговорила, не смея более противиться королеве: «Если память мне не изменила, это было на маскараде в Голлируде, на свадьбе Севастьяна». Несчастная королева, слушавшая ее до сих пор с грустной улыбкой на лице, вызванной, вероятно, нежеланием леди Флеминг ответить на ее вопрос, при последнем злосчастном слове испустила резкий пронзительный крик. Роланд и Екатерина, встревоженные этим криком, быстро поднялись на ноги. Между тем Мария, в голове которой при одном этом слове поднялись целые тысячи самых ужасных воспоминаний, казалось, совершенно потеряла рассудок. «Изменница!» — сказала она леди Флеминг. «Ты рада была бы убить свою государыню! Позовите мою французскую гвардию! А муа, ме Франсуа! Я окружена изменниками в своем собственном дворце, они убили моего мужа! Спасите, спасите шотландскую королеву!» Она встала с кресла. Ее лицо, еще недавно бледное и миловидное, теперь пылало гневом и походило на лицо Беллоны. «Мы сами будем сражаться», — говорила она. «Пусть вооружаются в Эдинбурге, в Лотьене, в Файфе, оседлайте нашу испанскую лошадку и прикажите Франсуа осмотреть, заряжены ли наши пистолеты. Лучше умереть в сражении во главе наших храбрых шотландцев, подобно нашему дедушке, погибшему при Флодене, чем от горя, как умер наш злополучный отец». «Успокойтесь, успокойтесь, дорогая государыня наша», — говорила Екатерина. Затем обратилась к леди Флеминг. «Как могли вы произнести слово, которое напомнило ей ее мужа?» Несчастная принцесса услышала конец этой фразы, подхватила последнее слово и начала быстро говорить. «Мужа? Какого мужа? Его величества нет, он болен, не может ездить верхом. И не Ленокс. Ты говоришь о герцоге Доркней». «Ради бога, миледи, успокойтесь», — просила ее леди Флеминг. Но ничем нельзя было остановить возбужденного воображения королевы. «Скажите ему, чтобы он пришел к нам на помощь», — говорила она, «и привел с собой своих баранов, как он их называет, Боутона, Гиетала, Блэка Армистона и его родственника Гоба Фи. Какие они черные, и как от них пахнет серой! Как они совещаются с Моррисоном? Если Дугласы и Гепбурны затевают заговор, то они наведут страх на всю Шотландию. Не правда ли, Флеминг?» «Она все более и более теряет рассудок», — сказала Флеминг. «Здесь слишком много слушателей, до которых могут долететь эти странные слова». «Роланд», — сказала Екатерина, — «ради бога, уходите. Вы нам не можете ничем помочь здесь. Оставьте нас одних с ней. Уходите, уходите!» Она проводила его до дверей. Роланд вошел в свою комнату и закрыл за собой дверь. До его слуха все еще долетал громкий голос королевы, которая говорила решительным тоном, как будто отдавала приказание. Наконец она ненадолго смолкла, а затем разразилась рыданиями. Екатерина вошла в комнату Роланда. «Не тревожься», — сказала она, — «припадок кончился. Запри только двери и не пускай никого до тех пор, пока она совсем не успокоится». «Ради бога, скажи, что все это значит?» — спрашивал Паш. «Чем могла леди Флеминг привести королеву в такое состояние?» «О, леди Флеминг», — сказала Екатерина. «Как глупа эта леди Флеминг! Она любит свою госпожу, но не знает, как выразить свою любовь. Если бы королева попросила у нее яду, она и то не посмела бы не исполнить ее приказание. Я так и сорвала бы накрахмаленный чепчик с ее головы. Легче было бы королеве вырвать сердце из моей груди, чем заставить меня произнести слово «Севастьян». Не хватило у нее ума на то, чтобы солгать. «Что же была за история с этим Севастьяном?» — сказал Паш. «Ах, Екатерина, все вы говорите загадками». «Ты так же глуп, как и Флеминг», — ответила нетерпеливая девушка. «Разве ты не знаешь, что в ту ночь, когда совершено убийство Генри Дарнлея и взорвана на воздух Фильская церковь, королева как раз присутствовала на балу в Голируде, где праздновалась свадьба этого самого Севастьяна, любимого ее слуги, с одной из приближенных фрейлин?» «Клянусь святым Джайльсом», — сказал Паш, «я не могу понять, каким образом она могла предложить леди Флеминг вопрос, ответ на который должен непременно раздражить ее». «Этого не могу тебе объяснить», — заметила Екатерина. «Но иногда от страшного горя затемняется память, и те обстоятельства, при которых оно совершилось, как бы покрываются туманом. Но мне некогда стоять тут. Я пришла не для того, чтобы рассуждать с тобой, а чтобы излить свою злобу на леди Флеминг. Теперь, кажется, эта злоба несколько поутихла, и когда я увижу ее, то у меня не будет желания сорвать с нее чепчик. Запри только крепче двери. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из еретиков увидел ее в этом несчастном состоянии, до которого ее довели их преследования. Они, пожалуй, сочтут это Божьим наказанием за ее грехи». Она вышла из комнаты как раз в то время, когда кто-то отодвинул засов наружных дверей. Но так как изнутри дверь была крепко заперта, то желавший войти, несмотря на все усилия, никак не мог попасть в комнату. «Кто там?» — спросил громко Роланд. «Это я», — ответил резкий голос дворецкого Дрейвсделя. «Теперь нельзя войти», — ответил юноша. «А почему это?» — спросил Дрейвсдель. «Я пришел исполнить свою обязанность». «Что значит крики, доносящиеся из комнаты муавитянки? Почему же мне нельзя войти?» «Просто потому, что засов задвинут, а мне вовсе не хочется отодвинуть его», — ответил юноша. «Сегодня я имею такое же право впустить тебя или не впустить, какое ты имел вчера». «Ах ты, неуч!» — воскликнул дворецкий. «Смеешь ли ты так говорить со мной? Я скажу, миледи, какой ты дерзкий». «Я дерзок только с тобой», — сказал Паш, — «в наказание за твою невежливость. В объяснениях с миледи я могу быть более вежливым. Передай ей, что королева чувствует себя не совсем хорошо и желает, чтобы ее не беспокоили ни посещениями, ни справками об ее здоровье». «Заклинаю тебя именем Бога», — воскликнул старик торжественным тоном. «Скажи мне, не хуже ли ей?» «Она не нуждается ни в твоей помощи, ни в помощи миледи. Потому уходи, не беспокой нас. Мы от тебя никакой помощи не примем». После такого положительного ответа дворецкий, ворча себе под нос, стал спускаться с лестницы.